Глава 21. Забралась я в итоге довольно далеко и обнаружила то, что заставило затаить дыхание и замереть. Когда-то это являлось храмом, если я правильно поняла. Но ведь ничем иным это здание и не могло быть. Я знала это точно. Высокие стены, полностью покрытые барельефами, уцелели весьма неплохо, благодаря тому, что по какой-то неведомой причине джунгли не стали переступать невидимую границу. Точнее, граница оказалась как раз очень даже видимой. Каменная кладка стены, ограждающая внутренний двор и сам храм. Но если в других зданиях никакие заборы не остановили лианы и деревья, то тут что-то помешало растениям переступить преграду и пробраться внутрь. «Яшка, ты это видишь?» В который уже раз за сегодняшний день спросила я прикорнувшего на моем плече ящера. Он дернул хвостом и что-то невнятно прошамкал мне в ухо. А я? Ну, естественно, я за голографером наперевес пошла внутрь. А кто не пошел бы? Нет, ну покажите мне хоть одного туриста или художника, который не полез бы внутрь. Вот то-то и оно. То, что я издалека приняла за фигурки людей на барельефах, оказалось не совсем людьми. Но если уж говорить прямо, то и не совсем не оки. Существа, чьи каменные образы застыли на стенах храма, имели человеческие тела, длинные гибкие хвосты, а головы у них всех, и у женщин, и у мужчин, были кошачьими. Открыв от изумления рот, я смотрела на гибкие девичьи фигурки, задрапированные в длинные платья, на длинные хвосты, обвивавшие стройные ноги, и на их кошачьи мордочки с торчащими на макушках ушами. «Бастет!» Пришло на ум имя, которое я немедленно и озвучила. «Матерь Божья! Это же Бастет! Богиня любви и плодородия!» Я даже рот прикрыла ладошкой, пребывая в шоке от того, что знала, кто тут изображен. Неясно только, откуда я это знала. А перед моим мысленным взором замелькали картинки воспоминаний. Мы с папой и мамой идем под раскаленным солнцем среди каменного старинного города. Не такого, как этот. И все же в чем-то неуловимо похожего. Высокие колонны с высеченными на них лицами, покрытые какими-то значками. Небольшая статуэтка Бастета из белого рыхлого камня, такая же, как здесь. Женщина с хвостом и кошачьей головой. И она же, я это знала, но уже в облике черной поджарой кошки из черного камня. А вокруг ни травинки, только раскаленный воздух, палящее солнце и песок. Еще воспоминания. Огромные пирамиды посреди песков. И такая же огромная фигура лежащего кота или льва, но с человеческим лицом, то есть тоже наполовину кот, наполовину человек. Это то, что я когда-то видела своими глазами, где бы то место ни находилось. Но я там бывала лично. Путали воспоминания буйной джунгли и отличающиеся от того, что промелькнуло в моих воспоминаниях, архитектура. Тоже знакомые мне, но эти башни, издалека похожие то ли на полураспустившийся цветок, то ли на раскрывшуюся шишку, эти платформы, колонны, там, откуда я родом. Подобная архитектура зданий принадлежала одному из народов и тоже располагалась где-то в джунглях. А вот женщина-кошка с барельефов была богиней совсем другого народа и жила в другом климате и в другом государстве. Не знаю, почему так. На этой планете они существовали как одно целое. Долго я кружила вокруг храма, делая снимки и порой краснее, как маков цвет. Барельефы и резьба на стенах здания в большинстве своем носили весьма фривольный характер. Это если мягко выразиться. А если говорить прямо, то это были прямые пособия по плотской любви, причем весьма и весьма подробные. Такое не только снимать на голографер стыдно, но даже рассматривать. Я чувствовала, что у меня от смущения горели щеки и уши, но пройти мимо не могла. Это же историческое архитектурное сооружение, посвященное каким-то богам. Не мне осуждать чужую религию, тем более религию народа, давно канувшего в небытие, да к тому же умевшего летать меж звезд и когда-то в далеком-далеком прошлом посетившего мою родную планету. Кем они были? Исследователями, такими же, как Акир и народ из экспедиции? Космическими пиратами, случайно залетевшими в новый мир и прожившими там какое-то время? Беженцами, спасавшими от чего-то и умудрившимися попасть в мир людей? Такие иные, намного более развитые, раз они умели строить межзвездные корабли. Не знаю. Да и никто теперь не узнает. Но свой след на моей родной планете они оставили. Возможно, они были предками неоки, бежавшими от чего-то страшного, заставившие их покинуть родной дом и скитаться по галактикам, чтобы найти себе новое пристанище. Допускаю, что несколько их кораблей пристали на моей родной планете в разных точках, где эти существа и проживали какое-то время. Тогда можно было бы объяснить то, что они, не будучи архитекторами и художниками, как смогли, описали аборигенам культуру своей родины. А люди воплотили это в камне. Но с учетом собственных традиций. А потом все менялось, дополнялось, что-то забывалось. Могло быть и такое, что бежали из этого мира не только неоки. Никто ведь не знает, единственная ли тут жила раса. Или же рядом существовало несколько народов, в чем-то похожих, в чем-то отличных. И каждый из них оставил свой след на моей родной планете. Солнце палило нещадно. Я уже давно устала и проголодалась, но пока позволяла жара, находилась на улице и рассматривала храм снаружи. Яшка бессовестным образом дрых на моем плече, распластавшись и пригревшись. А я все никак не могла угомониться. Я к нему изредка обращалась, на что он сначала вяло дрыгал хвостом или лапой и сопел. Но потом жара его окончательно сморила, и я осталась без собеседника. Решив, что пора отдохнуть и остыть, захотела пройти внутрь храма, что и сделала. Пустой каменный зал сначала ошеломил холодом и сумраком. После той сумасшедшей жары, что царила снаружи, и ослепляющего солнечного света, среди каменных стен с маленькими окошками под самым сводом было холодно и темно. Мне понадобилось некоторое время, чтобы глаза привыкли к скудному освещению и перестал бить озноб. А потом я пошла дальше, осматриваясь и делая снимки украшений стен. Я думала, что снаружи барельефы такие, что на них стыдно смотреть. Я ошибалась. По-настоящему стыдно оказалось внутри. Кошачий народ явно уделял большое внимание физиологической стороне жизни и ругательство «блудливый кошак» сейчас было как никогда актуально. Когда я смотрела на то, в общем, на то, на что смотрела. Хорошо, что я сюда забрела в одиночестве. В компании парней с шаттла или в обществе Акира я бы наверняка сразу же шлепнулась в обморок от смущения или бежала бы отсюда со всех ног, а потом стеснялась бы смотреть им в глаза. Да, пусть мужчины этот рассадник разврата рассматривают без меня. А я сейчас потихоньку все сниму на голографер для изучения и никому-никому не покажу. Если только Тарри и ее приятельницам, но так, чтобы никто из мужчин рядом не присутствовал. И пусть я не ханжа, но неловко ведь. На противоположной от входа стене я увидела дивной красоты барельеф. Если бы это была фреска, было бы еще красивее. Но, учитывая местный климат, становилось ясно, что краски проиграли бы битву со временем и выцвели. А вот камень уцелел в первозданном виде. На барельефе изобразили сцену прощания. Ну, как я поняла. Стройная женщина-кошка стояла с протянутыми вперед руками, словно молила вернуться к ней кого-то, кто уходил навсегда. Ее голову украшал головной убор в виде круглого диска с маленькой змеей над лбом. Я перевела взгляд выше и увидела улетающий вверх звездолет. О том, что это именно звездолет, а не две сложенные вместе суповые тарелки, можно было догадаться лишь потому, что летела данная конструкция к небу, на котором рассыпались горошины звезд и виднелись два более крупных шарика, символизирующих собой Солнце и спутник этой планеты. Все это, разумеется, по моей трактовке. Сбоку наперерез звездолету мчалась комета. На мой взгляд, корабль успевал проскочить и не столкнуться с нею, а комета должна была либо врезаться в планету, на которой осталась женщина-кошка, либо пройти в опасной близости от нее. Рассмотрев верхнюю часть барельефа, я вернула взгляд к женщине-кошке. По фигуре становилось понятно, что она молода, а выражение скорби на кошачьей мордочке ясно говорило, что провожала она любимого. За спиной женщины стелились ряды могил. Когда до меня дошло, что это, я буквально опешила. Но совершенно определенно, те холмики, которые ряд за рядом уходили в правую часть барельефа, не могли быть ничем иным, только могилами. Я сместилась влево, чтобы посмотреть, что же тогда за продолговатые ящики высились перед ней. Сзади — могилы, сверху — улетающая в неизвестность экспедиция, а впереди — саркофаги? Тоже могилы, что ли? Я даже подошла вплотную к стене, чтобы понять, что это такое. Точно, саркофаги, но почему-то с открытыми крышками. Внутри лежали фигурки мужчин-котов со сложенными на груди руками. Отойдя подальше, я сделала сначала несколько снимков всего барельефа в целом, а потом вернулась и принялась гладить пальцами камень, стряхивая пыль с лиц мужчин, покоящихся в саркофагах. Не знаю, на какой именно из этих ящиков я нажала, но в стене что-то щелкнуло, и барельеф подался вперед. Оказалось, что его высекли не на глухой стене, а на входе в... не знаю куда. «Яшка!» Я подергала рептилию за хвостик. «Хватит спать! Смотри, что я нашла!» Просыпаться Яше не хотелось, но так как я от него не отставала, он встряхнулся и принялся вращать глазами во все стороны, показывая, что ему ужасно интересно. Потом он протянул вперед лапки, объясняя, что хочет пробежаться по барельефу. Я его пересадила и потянула подвижную стену на себя. Она со скрипом подалась, открывая широкую щель. «Яш, пойдем внутрь. Вдруг там сокровища найдем. Цивилизация-то исчезла, а храм остался. Наверняка отыщем что-нибудь интересное». Яшка моего энтузиазма не поддержал. А одно идти мне было страшно. Так что после некоторых сомнений я решила, что лишь загляну внутрь, но далеко отходить не буду. Только на то расстояние, которое немного освещено светом из храма. Я поставила сумку с аппаратурой на пол и аккуратно протиснулась в открывшуюся щель. Сделала несколько шагов, держась за стену, и вздрогнула от тихого скрипа. Эта дурацкая каменная дверь закрылась, как только я удалилась от нее на некоторое расстояние. Сначала нахлынула паника, и я, как и любой на моем месте, немного покричала и побарабанила в глухую стену, стоя в темноте. Но, увы, ну и что было делать? Сидеть под дверью и ждать, пока меня хватятся и найдут? Или попытаться найти другой выход? Да знаю, это не так, чтобы умно, но авантюризм в крови требовал предпринять хоть что-нибудь, и я поступила так, как, наверное, поступать не стоило. Пошла вперед, держась правой рукой за стену и осторожно нащупывая ногами пол, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму. И вдруг впереди засветился слабый свет, исходящий из точки под потолком. И чем ближе я подходила к нему, тем сильнее он разгорался. Подойдя вплотную, я задрала голову и уставилась на матовый стеклянный плафон, прикрепленный к потолку. Обычный такой плафон, под которым светилась электрическая, судя по всему, лампа. Ха, на большее меня не хватило, честно скажу, так что я пошла дальше. Точно такие же светильники попадались через каждые 20 шагов. Когда я отходила от одного из них, он начинал тускнеть. А как только загорался новый, предыдущий гас. «Аварийное освещение с датчиками движения!» — прошептала я, чтобы разогнать давящую тишину. Раньше я болтала с Яшкой, но сейчас мой питомец остался украшать собой барельеф. А мне было ужасно одиноко и ужасно страшно. А коридор все продолжался и продолжался. Никаких дверей или лестниц в нем не было. Но, судя по углу наклона пола под ногами и слегка закругляющейся стене, этот проход спиралью вел вниз. «Командор меня убьет», — констатировала я минут через 10 молчаливого спуска в неизвестность. «Сначала выпарит, а потом убьет. Нет, сначала он меня найдет, потом наорет». Он же все время на меня орет, даже если не повышает голоса. Затем выпарит, а уж после убьет. Тяжко вздохнув, побрела дальше. Ну, не могла же я взять и вернуться назад, когда очутилась в таком коридоре. А вдруг он ведет в сокровищницу древней расы? Или еще лучше, в библиотеку? Драгоценности меня не сильно интересовали. Уши у меня были не проколоты, кольца, кроме обручального, тоже не носила за неимением. И еще потому, что кольца мешали бы работать. А цепочка все равно не видна в глухом вороте форменной одежды, даже если бы она у меня имелась. А вот книги — это да. Коридор вывел меня в просторный каменный зал. Похоже, он был вырублен прямо в скале. либо же древние строители использовали подземную пещеру и только обтесали ее стены и свод до идеальной гладкости. Здесь под потолком разгорелось уже множество светильников, позволяя осмотреться. У дальней стены много металлических ящиков и контейнеров с надписями на неизвестном мне языке. Справа на полках стеклянные сферы, в которых клубился белый дым. А на полу 10 продолговатых ящиков, внешне похожих на медкапсулы из вотчины Сентара. Я нерешительно подошла к первой из них и заглянула внутрь. Под стеклянным колпаком лежал труп мужчины с кошачьей головой. Почему труп? А потому что тело его частично мумифицировалось. Отшатнувшись, схватилась рукой за сердце, которое так колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я нашла подземное кладбище последних уцелевших жителей этой планеты. Успокоившись, снова подошла и, затаив дыхание, принялась рассматривать облик человека-кота. Черная шерсть покрывала его голову, шею, частично грудь и хвост. Имелась ли она на теле, сказать сложно, так как покойник был одет в длинную тогу серого цвета. Ткань одеяния почти истлела, и, думаю, если к ней прикоснуться, рассыпалась бы в прах. Но пока прикрывала тело кота. Во втором и в третьем ящиках тоже покоились плохо сохранившиеся мертвецы. В четвертом тоже труп. Но о том, что этот мужчина мертв, можно было догадаться лишь по искаженной в муке морде со скаленными зубами. Меня передернуло от этого зрелища, и какое-то время я старалась отдышаться, чтобы не стошнило прямо тут. Потом глубоко вздохнула несколько раз и пошла осматривать остальные капсулы-саркофаги. Следующим 5 мужчинам-котам, лежавшим под стеклянными куполами, повезло больше. Либо их останки хорошо сохранились, либо же они находились в коме или каком-то ее подобии. Грудь их не вздымалась, то есть явно они не дышали, но при этом выглядели так, словно всего лишь крепко спят. Анабиоз? Я растерянно подергала себя за косу. И как их из него выводить? Нет, это пусть ученые Акиры разбираются. Приняла мудрое решение и направилась к последней, 10-й капсуле, которая стояла чуть в стороне от остальных. И возле нее замерла надолго. Здесь лежала женщина с барельефа. Та же изящная фигура, та же трогательная кошачья мордочка с острыми ушками на макушке. Увы, она была мертва. Более того, она сама себя убила, так как сжимала в пальцах кинжал, пронзивший ее грудь. «Ну что же ты так, кошечка?» — прошептала я и провела кончиками пальцев по стеклянному куполу капсулы. И только тут до меня дошло, что в пещере вообще и на саркофагах в частности совсем не было пыли. А ведь прошли сотни веков с момента, когда эта пещера закрылась от всего мира. Невероятно! Какие технологии использовали эти коты, которые умели летать к звездам и могли строить такие капсулы, дававшие надежду, что когда-нибудь спящие в них существа проснутся и смогут восстановить свой разрушенный мир. Я обошла последнее пристанище женщины-кошки по кругу, рассматривая ее тело, и тут у меня под ногой что-то звякнуло. Наклонившись, я подняла круглый кулон на цепочке, сделанный из тусклого серого металла. Несмотря на то, что кулон был диаметром около 4 сантиметров, он оказался совсем легким. На литом диске была изображена фигурка женщины, разумеется, с кошачьей головой, которая протягивала руки вверх к небу и стилизованному солнечному диску, вокруг которого обвелась змея. Я сначала даже не поняла, что это солнце, но так как вокруг него были рассыпаны точки, изображавшие звезды, то ничем иным, кроме как светилом, этот диск быть не мог. «Бастет!» — прошептала я, вглядываясь в чеканный рисунок. «Бастет! Дочь бога солнца Ра!» Имена чьих-то богов снова сами всплыли в памяти. Но кроме их изображений и имен, я ничего вспомнить не смогла. Значит, я сама не являлась их последовательницей. Но на моей родной планете кошаки из этого мира совершенно точно отметились. Это сомнений уже не вызывало, потому что этот самый бог Ра тоже был с кошачьей головой. По крайней мере, по моим ощущениям и отрывочным воспоминаниям. Помучившись несколько минут угрызениями совести, я решила, что найденный кулон — это мое сокровище. Я его честно нашла, не украла, не отобрала, не сняла с трупа, а нашла на полу. Значит, имею все права забрать его себе. А со всем остальным пусть разбираются ученые Акира. Затолкав поглубже робкие щепотки совести, стараясь убедить себя, что в этом нет ничего страшного, я протерла диск и цепочку надела себе на шею. Он же не из золота, буркнула своей неугомонной совести. И здесь еще куча всего важного и нужного. Никакой научной ценности этот кулон не несет. А если будут требовать отдать со скандалом, тогда я отдам. Не будут. Значит, это моя добыча. Время тянулось ужасно долго. Я успела сходить обратно к выходу из подземного зала и потолкаться в наглухо закрывшуюся стену, вернуться и еще побродить по пещере с капсулами. А меня все никак не находили и не спасали. Попыталась посидеть на полу, но камень был таким холодным, что спустя минуту я встала, решив, что не хочу застудить себе внутренние органы. Еще побродила, пытаясь найти место, где можно было бы присесть, чтобы хоть немного отдохнуть. Потом вернулась к капсуле с женщиной-кошкой и, облокотившись о стекло, принялась ее рассматривать. А потом меня осенило, что стекло от чего-то теплое. И, приняв безумное с точки зрения нормального человека решение, я предельно осторожно вскарабкалась наверх на стеклянный купол и уселась в ногах капсулы полубоком к лицу умершей. Хоть отдохну немного. Надеюсь, покойница меня простит. Я же не со зла и не от желания осквернить ее могилу, а от безысходности. «Прости, киса», — устала, сказала, глядя на кошачью мордочку. «Честное слово, я не потому, что хочу оскорбить твою могилу, но ноги уже не держат, устала. А тебя я боюсь не так сильно, как остальных мертвецов. Считай это женской солидарностью». Я печально вздохнула. Нехорошая у меня какая-то тенденция вырабатывается. То с сердцем погибшей Лилука разговариваю, точнее, не с самим сердцем, а с банкой, в которой оно хранится. То с ящерицей беседы веду. Теперь вот с мертвым телом инопланетянки, которая умерла тогда, когда моя родная цивилизация еще, возможно, была в начальной стадии своего развития. Как же одиноко и тяжело. когда рядом совсем нет никого родного и близкого. Ни семьи, ни друзей. Все мое общество — это полуразумная ящерица, сердце мертвой девушки, которая не успела стать подругой. Инопланетяне неплохие, относившиеся ко мне по-доброму, но так и не ставшие друзьями. Чужой и непонятный мужчина, который по дичайшему стечению обстоятельств стал моим мужем. Да и то. Единственное, что его во мне привлекало, — это запах. А что у меня на душе? Никому было неинтересно и неважно. Так, забавная рыжая игрушка, художница, рисующая смешные картинки. Я подтянула одну ногу, оперлась пяткой о стекло и обхватила колено руками. Какое-то время рассматривала женщину, кинжал в ее груди, пытаясь представить, что же здесь когда-то произошло. Какая трагедия заставила ее покончить с собой, а не застыть в подобии вечности? А если я правильно догадалась о назначении этих капсул-саркофагов, то они предназначались именно для этого. Устав, положила голову на руки и прикрыла глаза. Удивительно. Я так далеко от родного мира. Более того, даже не помню, как он называется. И вдруг нашла что-то знакомое. Перед внутренним взором всплывали картинки странных существ с головами животных и телами людей. Каменные статуи и фрески с их изображениями, пески пустыни и пирамиды. И все это я явно когда-то видела своими глазами. Потом, устав так сидеть, свесила обе ноги вниз, а торсом прилегла на стекло, сложив руки под головой. Неудобно, конечно, но как устроиться с комфортом, я не знала. А сидеть спина устала. Не знаю как, но я умудрилась заснуть, невзирая на столь дикое соседство. Проснулась от голосов, прозвучавших поблизости. Тело от неудобной позы затекло так, что я даже шею не сразу смогла разогнуть. А уж о том, чтобы выпрямиться и слезть со стеклянного купола быстро, и речи вестись не могло. Похоже, проспала я довольно долго. Я повернула голову и уставилась на вход в каменный зал. Первыми вошли Майки с Яшкой на плече и еще двое парней из тех, что летели с нами в шаттле в разрушенный город. Яша увидел меня первым. Он что-то пискнул, дернул антенкой и стал вращать глазами. «Эй!» — хриплым сосна голосом позвала я. «Майки, я здесь!» «Командор!» — крикнул парень, обернувшись назад в коридор. «Она здесь!» И тут же, сметая с пути немаленьких, в общем-то, мужчин, ворвался Акир. Быстро оглядел пространство. Увидел меня и стремительно подошел. «Цела?» — спросил он, обшарив взглядом мое тело. «Да», — кивнула я и торопливо заговорила. «Акир, я вошла, а стена захлопнулась. Я ее толкала, она никак. А тут нашла этих. А они почти все мертвые. Я ждала, а вас так долго не было, и даже сесть некуда было». «Ты!» — внезапно рявкнул Ниоки, перекрыв мои невнятные объяснения. Я аж пригнулась от такого вопля. «Тебе что было сказано? Какого ты пошла одна? Тебе на всеобщем языке было сказано не отходить от основной группы. И ты ведь обещала не вляпываться в истории. Акир, ну я... Завтра же утром улетаешь обратно на грозовую птицу!» Продолжал орать мужчина. «И чтоб ноги твоей тут не было!» «Но, Акир, Морщась от неприятных ощущений в затекшем теле, я спустилась с купола и встала перед разъяренным командором. «Я же не специально и...» «Даже слышать не хочу твои жалкие оправдания!» — рыкнул он. «Тебе было четко сказано. Не отходить от мужчин, не отставать и никуда не лезть. И ты в первые же часы нашего визита сюда умудрилась нарушить все приказы». Я молча опустила взгляд и заморгала, так как вдруг защипала в глазах. «Ты что, считаешь, мне больше нечем заниматься, кроме как искать тебя по развалинам? Вместо того, чтобы работать, мы несколько часов убили на то, чтобы отыскать твои следы. И скажи спасибо Яшке, что он запомнил, куда именно ты нажала на стене, чтобы открыть вход в это помещение. Так что вернемся в лагерь. Собирай свою сумку и марш обратно на крейсер. Все поняла?» Стояла я, слушала все эти крики. И такая меня злость взяла. Так обидно стало. Я почему-то мысленно рисовала себе картинку, что он найдет меня, обнимет, встревоженно станет спрашивать, не пострадала ли я, не испугалась ли. Может, погладит по голове и, ну, не знаю, сделает что-то, что обычно делают близкие люди, когда с теми, кто им дорог, происходят неприятности. То есть сначала, конечно, поругает, как же без этого, но потом пожалеет. А тут... «Да, командор», — сухо отчеканила, не глядя на него, — «все поняла. Вам есть чем заниматься, кроме того, чтобы разыскивать меня по развалинам, а мне собирать свои вещи и возвращаться на корабль. Разрешите идти выполнять приказ?» «Иди!» Я быстро полоснула его взглядом. «Уж не знаю, что он прочел в моих глазах, но сделал шаг назад. Отвернулась. Прошла мимо хмурого Неоки, поравнялась с Майки и аккуратно сняла с его плеча Яшку. После чего, не оглядываясь, покинула подземный зал».